иначе не умереть ему собственной смертью. Ему бы и так удалось отвертеться, кабы вы, пан рыцарь, пожелали скрыть все от короля. А что же мне с немцем делать? Ведь рот-то ему не закроешь. Верно. Ведя такой разговор, они повернули назад к свите княгини. Слуги Повалы, которые раньше ехали с людьми Лихтенштейна, следовали теперь за ними. Издали было видно, как среди мазурских шапок покачиваются на ветру павлиньи перья крестоносца и сверкает на солнце его шлем. Удивительный народ эти крестоносцы, как будто в раздумье, сказал рыцарь Истачева. Когда крестоносцу круто приходится, он жалостлив, как францисканец, смирен, как ягненок, и сладок, как мед. Но стоит ему только увидеть, что сила на его стороне, никто не станет так пыжиться, как он. И ни у кого ты не встретишь меньше жалости. Видно, Господь не сердце дал им, а камень. Насмотрелся я всякого люда и не раз видел, как щадит слабого настоящий рыцарь, говоря себе: «Не прибудет мне чести от того, что я побью лежачего». Но крестоносец и тут свирепеет. Держи его за шиворот и не пускай, иначе горе тебе. Вот и этот посол хочет, чтобы вы и прощение у него попросили, и сраму натерпелись. И я рад, что не бывать этому». «Не бывать!» — воскликнул Збышка. «Смотрите, как бы он не заметил, что вы удручены, а то обрадуется». Тут они подъехали к княжеской свите и присоединились к ней. Посол крестоносцев, увидев их, сразу принял надменный и презрительный вид, но они будто не замечали его. Збышка поехал рядом с Данусей и весело заговорил с нею о том, что с холма уже ясно видел Краков, а Мацко стал рассказывать одному из песенников о необычайной силе пана Истачева, который, как сухой стебель, переломил в руке Збышка копье. «Зачем же он его переломил?» — спросил песенник. «Да хлопец напал на крестоносца, но только так, смеха ради». Песеннику, который был шляхтичем, человеком бывалым, такая шутка показалась не очень благопристойной. Но, видя, что Мацко говорит о ней с легкостью, он тоже не придал ей особого значения. Между тем, немцу такое поведение пришлось не по нутру. Он поглядел раз-другой на Збышка, затем перевел взгляд на Мацко и понял, наконец, что они и не подумают спешиться и умышленно не обращают на него внимания. Тогда глаза его сверкнули стальным блеском, и он тут же стал прощаться. Когда он тронул коня, рыцарь Истачева не удержался и сказал ему на прощание: «Поезжайте смело, храбрый рыцарь. Край наш спокойный, и никто на вас не нападет. Разве какой-нибудь шутник-мальчишка? Хоть и удивительные у вас обычаи, но я не защиты искал у вас, а хотел побыть в вашем обществе», — отрезал Лихтенштейн. «Впрочем, надеюсь, что мы еще встретимся. И при здешнем дворе, и в другом месте». В последних словах прозвучала как будто скрытая угроза. Поэтому Повала сурово бросил: «Даст Бог!» Он поклонился, отвернулся и, пожав плечами, сказал вполголоса, но так, чтобы услышали те, кто стоял поближе к нему: «Мозгляк! Поддел бы тебя копьем, да поднял на воздух, чтоб ты ногами поболтал, покуда я отче наш трижды прочту». И он заговорил с княгиней, с которой был хорошо знаком. Анна Данута спросила, что он здесь делает. Он доложил ей, что по повелению короля ездит по дорогам, чтобы поддержать порядок в округе, где в связи с наплывом гостей, съезжающихся отовсюду в Краков, легко может произойти какая-нибудь стычка. В доказательство этого Повала рассказал о случае, свидетелем которого он оказался. Подумав, однако, что попросить княгиню заступиться за Збышка можно попозже, когда в этом будет нужда, не желая портить общее веселье, он в своем рассказе не придал происшествию большого значения. Княгиня посмеялась над Збышком, которому так не терпелось добыть павлиньи чубы.